стучит. «Эй, Рин Ильясвиль, мне нужно». Когда он постучал в дверь, она распахнулась. В этот момент Рин была топлес со своими упругими сиськами на виду укила. Рин замерла, пытаясь надеть чулки. На ней была только пара белых трусиков с крестиками на них. Кел знал, что этого не объяснишь, поэтому он просто небрежно заговорил. «Илли, нужна твоя помощь в раздевалке. О, красивые трусики. Латом». С этими словами Кел поспешил обратно в раздевалке вместе с остальными. «Илли Свиль, Рин уже в пути». Прежде чем Илли Свиль успела ответить, Кел подошел к раздевалке, в которой находилась Мадрид. Однако в тот же самый момент она вышла. «Иди к стойке, я сейчас подойду». Ничего не объясняя, Кел прошел в последнюю раздевалку. «Сильвия», услышав его зов, Сильвия широко распахнула перед ним дверь, не заботясь о том, что ее большие сиськи были выставлены наружу. «Да, Кел сама», на мгновение Кел был загипнотизирован. Судя по тому, как они двигались, можно было подумать, что они пришли со своими собственными законами физики. Поскольку Сильвия продолжала звать его по имени, он вскоре оторвал от нее взгляд. «Ах да, я посмотрю на них позже. Одевайся, мы сейчас уходим». И с этими словами Кел ушел, оставив Сильвию в замешательстве. «Позже, одевайся». Когда она посмотрела вниз, то заметила, что ее сиськи были открыты. Это было потому, что ее одежда всегда казалась частью ее самой, поэтому она не могла понять разницу. Только осознав это сейчас, ее щеки загорелись ярко-красным. У прилавка Кел положил 5 золотых монет и торопливо заговорил. «Это покроет все», — клерк запаниковал. «Сэр, 1 золотой монеты будет достаточно, чтобы купить здесь все». Кел просто получил остальные 4 монеты и начал уходить с Мадрид. «Отдай сдачу остальным, как только они закончат». Оказавшись снаружи, Кел сел на Акиту с Мадрид. «Есть ли причина для такой спешки, учитель?» Кел посмотрел в сторону магазина и кивнул. «Мой отец однажды сказал мне, чтобы я никогда не пытался успокоить женщину, которая злится на тебя». Мадрид кивнула. «В этом я могу согласиться». Вскоре из магазина выбежала женщина. «Кел сама, не оставляя меня». Как только Сильвия села, Акита помчалась во дворец. Тем временем, вернувшись в магазин, Рин только что закончила одеваться и в ярости выскочила из своей раздевалки. «Где он? Где этот бесстыдный извращенец? Я не успокоюсь, пока он не умрет. Я была запятнана. Я больше не чистая дева. Как я теперь выйду замуж?» Арчер, который был в стороне, покачал головой. «Вы слишком остро реагируете. Девственность женщины не определяется таким образом». Рин сердито посмотрела на Арчера. «Ложь. Мой отец сам мне это сказал. Ты называешь его лжецом? Не бери в голову. Давай найдем этого ублюдка». В приступе ярости Рин начала открывать все двери раздевалок, чтобы посмотреть, не прячется ли он там. Арчер попытался вразумить ее, но его слова упали на глухие глаза. Но, открыв одну из них, она застыла на сцене перед ней. Алекс присел на корточки перед Астольфа. На самом деле случилось так, что у Астольфа застряла одна из его легинсов, и это заняло много времени, поэтому нетерпеливый Алекс согласился помочь. Но проблема не исчезла, и теперь он пытался ее решить. Тем не менее, для некоторых, стоящих на точке зрения Рин, это была совершенно другая сцена. «Что ты делаешь со своим слугой?» Слова Рин повергли Алекса в панику. Он быстро встал и повернулся лицом к Рин, затем вытер немного слюны, которая была у него на губах, что действительно не помогло его делу. «Это не то, что ты думаешь, я просто помогал Астольфа снять чулки, потому что он слишком долго возился с ними». Астольфа кивнул в ответ на слова своего хозяина. «Это правда, учитель был действительно нетерпелив. Он хотел, чтобы мы закончили быстро и ушли». Алекс кивнул в ответ. «Да, именно так. Так что не думай об этом. Эй, зачем ты заряжаешь заклинание? Подожди, подожди». Тем временем Кел, Мадрид, Сильвия и Акита прибыли во дворец. По сторонам дороги собралось много людей, которые скандировали. «Мы любим тебя, мастер Сайбер. Сайбер-слуга, самая могущественная из всех. Убивайте наших врагов, пока их больше не останется. Вы совершите великие подвиги. Я чувствую это нутром». Мадрид улыбнулась, оглядываясь по сторонам. «Ха-ха, я могла бы привыкнуть к этому. Что еще более важно, учитель, когда мы столкнемся с некоторыми врагами?» Кел пожал плечами. «Не уверен, что знаю ответ на этот вопрос. Это будет зависеть от того, с кем мы сотрудничаем». Мадрид немного подумала и небрежно ответила. Просто дайте нам больше сражений». Вскоре они подъехали к внутренним воротам дворца и сошли с акиты. Дворецкий подошел к ним троим и поклонился, прежде чем заговорить. «Лорд Сайбер, для вас приготовлен официальный наряд в нашей лучшей комнате для гостей. Торжества начнутся через час. Что касается вашей лошади, она получит лучшее лечение и мясо, доступное здесь. Вам не нужно беспокоиться об этом». Кел слегка наклонил голову и ответил. «Лорд Сайбер, я так понимаю, именно так вы обращаетесь к носителям печатей. Акита, похоже, тоже не против вашего предложения. Пожалуйста, показывайте дорогу». «О, и не могли бы вы приготовить одежду для моего слуги и последователя?» Дворецкий поклонился и ответил. «Будет сделано». Пришли две служанки и начали уводить Акиту куда-то еще, в то время как Кела, Сильвию и Мадрид повели во дворец. Кел вздохнул и подумал про себя. «Это место пахнет высокомерием». Глава 19. Чушь. Дворецкий провел Кела в роскошную комнату и поклонился, прежде чем собраться уходить. «Ваш официальный наряд лежит на кровати, а ваши слуги и последователи могут выбрать множество нарядов, присутствующих в гардеробной напротив кровати. Если им понадобится помощь, пожалуйста, не стесняйтесь вызвать меня, позвонив в этот колокольчик. Доброго дня, сэр». После того, как Дворецкий ушел, Кел взял свой наряд, посмотрел на него и кивнул. Это был стандартный черно-белый костюм, не слишком кричащий, но все равно стильный. Сильвия начала подыскивать платье, которое можно было бы надеть. Большинство из них ей нравились, но, казалось, в них чего-то не хватало. В конце концов она выбрала то, которое, по крайней мере, подчеркивало ее достоинство. Это привело к тому, что она надела очень облегающее платье, которое заставило бы даже Геа пересмотреть свой жизненный выбор. Мадрид, однако, категорически отказалась надевать платье перед всеми этими людьми, поэтому Кел позволил ей выбрать костюм вместо этого. Сильвия все еще переодевалась в ванной, так что Кел решил переодеться прямо там. Мадрид стала немного не по себе от увиденного. «Ась, М-мастер, вы не могли бы переодеться в другом месте? Что, если бы кто-нибудь?» Мадрид замолчала, когда ее взгляд упал на обнаженное тело Кела или, точнее, на его нижнюю часть. Хотя Мадрид всю свою жизнь притворялась мужчиной, она никогда не видела полностью мужское тело, только верх. Кел заметил это, ухмыльнулся и подразнил ее. «Ты впечатлена моим могучим мечом? Ты можешь использовать его, если хочешь, или если ты слишком застенчива, ты можете подождать, пока Сильвия закончит, прежде чем переодеться». Мадрид, хотя и чувствовал себя неловко, не позволила этому проявиться. «Хаэм, я Мадрид, наследник короля рыцарей Артура Пендрагона, я не стесняюсь». Сказав это, Мадрид начала раздеваться, пока не оказалась полностью обнаженной перед Килом, который разглядывал ее сверху донизу. «Я думаю, охота на этих идиотов не так уж и плоха, если у меня будет больше таких моментов». Затем Кел подошел к ней и коснулся ее плеч. Это заставило ее тело напрячься, и она сразу же захотела заговорить, но Кел заговорил первым. «Ша-ша-ша, об этом очень важно не говорить. Просто скажи мне, что ты чувствуешь, пока я тебя осматриваю». Кел говорил серьезным тоном, который заставил Мадрид задуматься, что именно происходит. Но мастер, который... Он снова прервал ее и заговорил еще серьезнее. «Я сказал, успокойся, Мадрид, это очень важно». Мадрид все еще не понимала, что происходит. Пусть делает, что хочет, в конце концов, он был ее хозяином. Кел начал направлять свою энергию в ее тело. Это заставило ее напрячься еще больше, когда она начала чувствовать, как ее тело становится теплым. АН. Для тех читателей, которые захотят обсудить физиологию духов, это АУ. Затем Кел собрал свою энергию по всему ее телу. Мадрид пришлось стиснуть зубы, чтобы не издать ни звука. Однако в этот момент Кел был полностью сосредоточен. Его энергия быстро распространялась по всей Мадрид. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Мадрид ничего не сказала, а просто покачала головой. Затем Кел начал перемещать свою энергию все быстрее и быстрее. Тело Мадрид начало дрожать, и ее дыхание стало тяжелым, но она все еще не позволяла себе издавать ни звука. Она вдруг почувствовала, что ее тело начинает казаться все более и более странным, как будто что-то должно было произойти. И как раз в этот момент Кел внезапно сделал это более интенсивным, доведя ее тело до предела, а затем заставив ее удовлетворенно вздохнуть. Сделав это, Кел увеличил количество маны, которую она оставляла у него, прежде чем заговорить. «Впечатляет, что тебе это удалось. приведя твое тело в более расслабленное состояние, я смогу дать тебе больше своей маны. Теперь вы сможешь использовать свой благородный фантазм два раза в неделю. Айн, как здесь работают фантомы, будет объяснено позже. Но расслабляющие вещи – это чистая чушь. Мадрид, почувствовавшая, что ее энергия удвоилась, была крайне удивлена. Хозяин мог контролировать, сколько энергии он отдает своим слугам. Это гарантировало, что слуги не заберут слишком много и всегда будут оставаться в пределах своих возможностей. Но для Кила, у которого была бесконечная мана, он мог дать своему слуге бесконечную энергию, но решил этого не делать. Мадрид посмотрела на Кила, который сейчас одевался, и спросила, переводя дыхание: «Моя энергия удвоилась. М-мастер, как ты это сделал? Можешь ли ты сделать ее еще выше? Таким образом, я смогла бы сражаться даже за пределами своих возможностей». Кел кивнул. «Поскольку ты мой слуга, они не повредят, если расскажут тебе. Мой запас маны может быть увеличен с помощью определенных действий. Следовательно, я мог бы дать тебе больше энергии. Я просто хотел посмотреть, может ли твое тело отреагировать, и оно отреагировало. Что ж, тогда одевайся, чтобы мы могли прийти на это маленькое торжество вовремя». Сказав эти слова, Кел начал одеваться, и Мадрид последовала его примеру. «Это должно, по крайней мере, сделать ее более открытой для меня. Я хочу ее полной лояльности, такой, чтобы даже без контракта она считала меня близким. Это тот вызов, который я себе бросил». Одевшись, Кел, Сильвия и Мадрид вышли из комнаты и направились в большой банкетный зал, где собралось множество людей. Войдя, дворецкий объявил о его прибытии. «Внимание, уважаемые гости, лорд Сайбер, его слуга и сопровождающие прибыли». Большинство людей начали хлопать, но были и такие, кто бросил на Кила неприязненный взгляд. В конце концов, не все дворяне были довольны тем, что ни у кого не было легендарный Сайбер. Носители печати боялись и уважали больше, чем любого дворянина. Кел заметил, но ему было все равно. Пощечина или убийство нескольких насекомых его нисколько не беспокоили. Прежде чем спуститься по ступенькам, Кел прошептал что-то на ухо дворецкому и передал ему золотую монету. Дворецкий вежливо поклонился. «Это будет сделано, лорд Сайбер». Глава 20. «Поверь в это». Через несколько минут после начала празднования Кел и Мардрит не могли передохнуть, поскольку люди продолжали представляться, а также рассказывать о великом происхождении и репутации своей семьи или о какой-то другой благородной ерунде. Скилла было достаточно, и он дал им знать: «Извините, но, пожалуйста, оставьте свои вопросы и происхождение для других, я еще не решил даже быть в Новой Вавилонии. А теперь, извините меня и моих спутников». Когда Кел уже собирался уходить, к нему, смеясь, подошел молодой дворянин. «О, как смешно, что крестьянин думает, что он особенный только потому, что ему повезло. Ты ничто без своего слуги, ха-ха». Кел остановился, посмотрел на благородного человека и громко рассмеялся. Многие, в свою очередь, посмотрели на него, прежде чем он обратил свое внимание и заговорил. «Особенный, ха-ха, конечно, я особенный. Все здесь, включая тебя, собрались, чтобы отпраздновать мой успех. Я даже не знаю, кто ты, черт возьми, такой, но ты знаешь меня, и твоя будущая жена тоже. Я ничто без моего слуги. Позволь мне напомнить тебе, что я очень способный чистый держатель, способный приручать зверей ранга С. А ты чего добился? Без своей семьи ты даже не имеешь права быть крестьянином. В конце концов, что делает дворянина благородным? Власть, у меня ее больше, чем у тебя. Богатство, я трачу в месяц больше денег, чем твоя семья зарабатывает за год. Вот 5 золотых монет, купи себе одежду получше. Мне неловко разговаривать с кем-то, чье величайшее достижение в жизни – это встреча со мной. Сильвия, Мадрид, поехали». Кел бросил на пол 5 золотых монет и ушел со своими спутниками. Все, кто был рядом, смотрели на золотые монеты, но никто не осмеливался их поднять. Какой сумасшедший стал бы тратить 5 золотых на один костюм? Причем обычный. Даже большие семьи не тратили деньги впустую, как он только что сделал. Это действие, однако, дало знать дворянину, что с ним шутки плохи. Макдоналл, который был дальше, не смог удержаться от громкого смеха. «Ха-ха-ха, у него есть огонь. Вот каким должен быть настоящий мужчина. Не то что эти избалованные сопляки, которые знают только комфорт». Дарник, глава империи Гдемиления, тоже увидел эту сцену и рассмеялся. Он разговаривал с Вадиме, Фиоре и Селенике. Ха-ха-ха, никогда не думал, что доживу до того дня, когда дворян поставит на место гражданское лицо. Селеника фыркнула и высказала свое мнение. Это правда о приручении зверя ранга С? Дарник со вздохом кивнул головой. Тебе следует научиться больше походить на Фиори и не судить о книгах по их обложкам. Его зверь действительно С-класса. Что еще более невероятно, так это то, что он еще очень молод. Взрослые могут вырасти до размеров здания, в то время как человек, развившийся дальше, может разрушать города, дыша. Вот почему никто не осмеливается отправиться в опасные зоны и попытаться украсть его, пока он еще молод. Его богатство уже кажется очевидным, а что касается его способностей как мага, я не так уверен. Я думал, что смогу переманить его на нашу сторону деньгами, но, похоже, этого не произойдет. Вздох. Кел, Сильвия и Мадрид сидели за шведским столом. Сильвия и Мадрид уставились на него голодными глазами, а затем перевели взгляд на Кела. Он просто пожал плечами. «Чего ты на меня смотришь? Если хочешь есть, то ешь, я не против попить немного вина, хотя Хиннеси был бы намного лучше». Мадрид, которая пробовала разные виды деликатесов, с любопытством посмотрела на Кела. «Оно действительно лучше, чем вино. Это лучшее, что я когда-либо пробовала. Мастер обещает, что мы выпьем эту Хиннеси, как только сокрушим наших врагов и отпразднуем». Кел вздохнул. «К сожалению, я не думаю, что его можно найти здесь, Мадрид, но я покажу тебе некоторые другие деликатесы, просто забудь, что я упомянул о Хиннеси. Наверное, от старых привычек трудно избавиться. Мне действительно не следовало говорить такие вещи». Мадрид, смеясь, похлопала Кила по спине. «Ха-ха, ты нравишься мне все больше и больше, мастер, но обещай, что мы будем пить после каждой победы». Кел вздохнул, но кивнул головой в знак согласия, и Мадрид продолжила есть. Сильвия, которая тщательно раскладывала еду на тарелке, наконец закончила и бросилась к Келу. «Вот, пожалуйста, Кел сама». Кел не был особенно голоден, но не хотел отказывать ей после того, как она так мило все устроила. «Спасибо, Сильвия. Кстати, мне нравится твое платье. Не забудь также насладиться и попробовать еду и вино. Вот, попробуй это». Кел протянул ей одну из фрикаделек с зубочисткой, но пока она колебалась, Мардрид встал между ними и съел ее. Сильвия надулась, но Кел дал еще одну, которую Мардрид на этот раз не выхватила. Вскоре прибыли другие носители печати, и на лице Кела появилась злобная улыбка. Алекс был первым, и все взгляды были прикованы к нему или, скорее, к его одежде. Кел заплатил дворецкому, чтобы тот сменил его костюм на одежду, которую носит определенная группа людей в городе. Поначалу он волновался, но все, что ему нужно было сделать, это отрицать, что он знал, что ему доверяли больше, чем какому-то высокомерному парню, который выдвигал возмутительные требования. Сам дворецкий недолюбливал его за неуважение к королеве, так что его не нужно было долго убеждать. Дворецкий еще раз громко заговорил и объявил о присутствии Алекса. «Внимание, уважаемые гости, повелитель верховой езды, ККХМ, простите меня, прибыл лорд Райдер». Алекс бросил на дворецкого свирепый взгляд, но больше ничего не сделал и начал спускаться по лестнице. Присутствующие люди были абсолютно безмолвны. Как только Алекс спустился с лестницы, его встретил богатый торговец. «Хороший парень, если ты будешь работать на меня сегодня вечером, я смогу похвастаться всем своим друзьям. Так что позволь мне занять у тебя по несколько часов твоего времени каждый вечер в течение месяца. Я заплачу тебе 5 золотых». Глаза Алекса загорелись от этого предложения. «Это тяжелая работа?» Торговец покачал головой. «Ничего такого, с чем вы не могли бы справиться, лорд Райдер. Мы подпишем этот контракт, я закреплю его в своем бизнесе, чтобы все мои сотрудники и клиенты могли видеть, что великий лорд Райдер посещал раньше это место. Я уверен, что вы даже заработаете себе новое прозвище, ха-ха. Люди увидят вас в новом свете». Алекс улыбнулся с взволнованным выражением лица. У него было мало денег, и он действительно хотел избавиться от своей репутации. «Я не собираюсь снова совершать глупую ошибку. Система, безопасна ли подписывать контракт? Никаких сумасшедших лазеек или чего-то в этом роде не будет. Нет, это обычный контракт между работниками». Алекс изобразил усмешку на лице и расписался. Кел недоверчиво посмотрел на него. «Я действительно недооценил его жадность и глупость. Он даже не прочитал это. Хозяин получил работу, которая принесет ему славу по всей стране. Начислено 5000 баллов. Должна ли я перейти на рекомендуемую чувствительность?» «Ха-ха, наконец-то, сделай это, установка», торговец и продолжил громко объявлять. «Вы все смеялись и говорили, что мой новый бизнес потерпит неудачу, ха-ха, но теперь у меня есть лорд Райдер в качестве моего работника. Для всех, кто заинтересован в его услугах, плата будет разной, так что приходите в бордель Майклса каждый вечер, чтобы попробовать стержень или отверстие носителя печати». Счастье Алекса рухнуло в одно мгновение. «Ждать, это не то, чего я ожидал, вот дерьмо, ни за что, установка завершена, подобие личности выбрано, Сэмюэль Лиль Джексон, ах ты, тупой ублюдок, как, черт возьми, ты подписываешь контракт, не читая, ты особый вид тупицы, что ж, ты не можешь расторгнуть контракт, иначе твоя мана закроется навсегда, и ты будешь вынужден все еще работать, что я сделал, чтобы заполучить такого тупого хозяина, как ты, ну, скучай по мне с этим гейским дерьмом, я буду в спящем режиме во время твоего исследования, я не могу даже увидеть каких-то хороших действий с женщинами, потому что она, вероятно, потратит 90 времени, пытаясь найти твой крошечный член, я надеюсь, что они не используют его, страдай, тупой ублюдок, кстати, у тебя достаточно очков для 3-го уровня, так что я его устанавливаю, не нравится это, тогда сделай лучший выбор, черт возьми. Ты не можешь этого сделать без моего разрешения. Я тебе не верю, ты блефуешь. Теперь сколько стоит разорвать контракт? Поверь в это, черт возьми. Ты можешь получить его в качестве награды за обновление системы до 3-го уровня, поскольку он подпадает под этот уровень вместе с таким дерьмом, как Mana X2, Понимание X4, вы поняли идею. Слава богу, сколько времени пройдет до завершения обновления системы? Нет, спасибо мне, но раз уж ты благодаришь Бога, тогда он решит твое дерьмо. Должен был быть готов через 1 час, но теперь добавился 1 месяц. В спящем режиме. Глава 21. Нанятый. Некоторое время спустя стало появляться все больше и больше гостей. Когда Рина и Лиесвиль прибыли, люди снова потеряли дар речи, но не из-за вида двух прекрасных дам, а скорее из-за их слуг. Если быть точным, из-за Гераклиса, слуги Лиесвиль, который был одет в яркий белый смокинг. Однако две дамы были не самыми сногсшибательными. Как только вошел Астольфа, одетый так, чтобы произвести впечатление, многие переключили свое внимание на него. Кел покачал головой при виде этой сцены, когда многие молодые люди смотрели на него голодными глазами, если бы они только знали. Оглядывая толпу, улыбаясь и махая рукой, она, наконец, заметила Кела и подошла. Она поддерживала свой имидж такой, какой была на публике. «Я вижу, ты наслаждаешься собой, несмотря на свои отвратительные поступки», говорила Рин с дерганной улыбкой на лице, когда произносила эти слова. Кел просто отхлебнул вина и небрежно ответил: «Почему бы мне не получать удовольствие, когда такие красивые девушки, как ты, уделяют мне внимание?» Рин, застигнутая врасплох, слегка покраснела и заговорила жалобным тоном: «Те ты, кому нужны твои комплименты? Хм». Сказав это, она ушла, а Арчер со вздохом покачал головой. Кел улыбнулся и пожал плечами, прежде чем продолжить наслаждаться своим напитком. Но как только он это сделал, Иллиесвиль дернула его за костюм. «Можно мне тоже немного вина?» Кел прищурил глаза, словно обдумывая вопрос, который заставил ее надуться. «Я старше Рин, и она может пить, так почему я не могу? Это мой первый раз, когда я посещаю такое мероприятие. Я хочу насладиться им». В конце концов Кел дал ей немного и решил подышать воздухом на балконе в одиночестве. «Интересно, сколько миров я посещу, прежде чем закончу свою задачу?» Кел продолжал молча пить вино, любуясь видом на город. Некоторое время спустя позади него раздался женский голос. Когда Кел повернулся и увидел женщину, он кивнул и ответил: «Я тот, кто вторгся сюда, не так ли? В конце концов, это ваш дворец, королева Рейс». Женщина улыбнулась, встала рядом с ним и начала говорить, глядя на город. «Красиво, не правда ли? Жители Новой Вавилонии замечательны и преданы своему городу до глубины души. Я просто хочу, чтобы их не сбивало с толку все, что они слышат от церкви. Видите ли, даже церковь была против того, чтобы в городе были держатели титанов. Если бы мой отец не стоял на своем в этом вопросе, они были бы мертвы. Вот как сильно держатели церкви не хотели, чтобы носители печати были против них, и именно поэтому некоторые держатели решили остаться, даже когда мой отец умер и передал свою кровь новому поколению. Я хочу попросить тебя о 2 вещах. Первое, присоединись к Новой Вавилонии, а второе будет зависеть от того, согласны вы или нет. Каковы бы ни были ваши условия, пока они в моей власти, я сделаю все возможное, чтобы их выполнить». Кел немного помолчал, время от времени потягивая вино, прежде чем окончательно решиться. «Мне нужно быть рядом с Алексом, так что это мой лучший вариант, но я соглашусь присоединиться к Новой Вавилонии, но не под присягой. Вместо этого вы можете воспользоваться моими услугами. Я помогаю бороться с демонами, нападающими на континент, и получаю за это деньги. Просто и ясно. Другие условия включают в себя место для моего проживания. Вполне выполнимо, не так ли? Это действительно так, но могу ли я спросить, почему вы не хотите присягать на верность Новой Вавилонии? У вас будет свой собственный благородный дом, вам будут поклоняться как богоподобной фигуре и в вашем распоряжении будут ресурсы Новой Вавилонии». Кел покачал головой и улыбнулся королеве. «Ресурсов я могу достичь самостоятельно. Я уже обладаю титулом выше любого, которым вы можете меня наградить, и, наконец, как только я оставлю свой след на полях сражений, мне будут поклоняться не как богоподобной фигуре, а как Богу. Но моя причина для отказа в том, что я просто не хочу быть связанным. Я уверен, что вы можете понять и уважать это. Даже поверхностный создатель, который послал меня сюда, заключил со мной сделку, а не приказал жить жизнью чьего-то раба не входит в мои планы. Я уже был рабом системы в своем собственном мире. Какого черта мне снова нужно быть последователем?» Королева казалась немного удрученной, но она не могла спорить с его словами. «Поняла, я принимаю ваши условия. Что касается второго, о чем я хочу вас попросить. Пожалуйста, хорошо относитесь к держателям титанов. Большинство из них выросло, глядя на носителей печати. Я не смогла дать им нормальную жизнь, когда они росли, поэтому, пожалуйста, по крайней мере, заставьте их не терять надежду в той группе, которая их приняла». Кел улыбнулся словам королевы и кивнул. Чувствуя себя непринужденно, она попрощалась и ушла после того, как Кел обратился с небольшой просьбой. Затем она объявила присутствующим о решении Кела и его мотивах. Это вызвало неоднозначные выражения и даже некоторые жалобы, но королева стояла на своем. Как только празднование подошло к концу, Мордрит подошла к Келу, неся в руках напиток Сильви. «Кел сама, я вонючая, хе-хе, тебе нравятся большие груди. Мордрит, где твоя грудь?» Раздраженная Мордрит просто проигнорировала пьяную Сильвию. «Хозяин, мы можем уйти, мне уже скучно». Хотя было забавно наблюдать за лицами дворян, когда они услышали, что ты не будешь клясться в верности. «Мне нравится ход твоих мыслей, хозяин. Мне было бы стыдно, если бы мой хозяин сам был слугой». После того, как Кел, Мордрит и Сильвия покинули дворец, дворецкий был готов с экипажем, чтобы отвезти их в их новую резиденцию. Кел ехал рядом с ним на Аките. Сам дом был прекрасным закрытым особняком, но Кел просто хотел покончить с этим и отказался от экскурсии. На следующий же день, ранним утром, Кел и другие носители печати собрались в обветшалом изолированном бараке, где жили держатели титанов. Их встретила женщина в военной форме. «Добро пожаловать, носители печати, я командир Хэнджзои, и я наблюдала за действиями держателей титанов, но начиная с сегодняшнего дня вы все будете работать в паре с ними во время битвы. Вы можете думать о них как о своих хранителях во время битвы, потому что, когда ваши слуги сражаются, вы остаетесь уязвимыми. Имейте в виду, что их единственная обязанность – защищать и помогать вам во время ваших миссий, они не являются вашими личными помощниками. И я надеюсь, что вы не будете плохо с ними обращаться. А теперь, пожалуйста, следуйте за мной». Кел и другие носители печати просто кивнули. «Все, кроме одного. Не волнуйтесь, мисс Хендж, я обязательно буду относиться к ним как к любому другому человеку, с тем же уважением и признанием, которых они заслуживают». Кел бросил на Алекса быстрый взгляд и улыбнулся. «Тебя ждет еще один сюрприз, Алекс. В конечном итоге ты подаришь мне еще одну награду за свои страдания». Перед отъездом Кел принял решение о своем вознаграждении. За изменение ума, которое было его самой большой наградой, он выбрал, чтобы его личность была хаотически нейтральной, разделенной на 70 Ц и 30 Н. Две другие награды составляли всего 22 золотых и 9 кристаллов маны. Он решил стать более хаотичным, поскольку качество вознаграждения было низким за простые действия. Но более безжалостный подход определенно гарантировал бы максимальное вознаграждение. Хендж провела их в обеденный зал, где сидели 5 человек. Глаза Алекса тут же загорелись, и он хотел что-то сказать, но Хендж заговорила первой. «Изначально предполагалось, что вы сами выберете себе партнера, но королева внезапно передумала и придумала свои собственные пары, которые были переданы мне после прохождения генерала Леви. Ваши номера следующие. 1 лорд Сайбер, 2 леди Берсеркер, 3 лорд Арчер и 4 лорд Райдер». Затем Хендж повернулась к сидящей группе и заговорила. «Подразделение титанов, назовите свой номер, имя и название титана». Сидевшая встала по стойке смирно, сложив правые руки на груди, и заговорила, начиная с первого. 1. Микаса Аккерман, я бронированный титан. 2. Энни Леонхард, я титан женского пола. 3. Саша Браус, я колоссальный титан. 4. Ирен Йегер, я титан атаки. Зевок. 5. Просто зовите меня Пиком, я титан повозка. Глава 22. Поворот событий. После того, как держатели титанов представились, Хендж попросила носителей печати занять места, чтобы она могла продолжить свое объяснение. «Мне не нужно будет много объяснять, в чем заключаются ваши обязанности как носителей печати. Вы, хранители гуманитарных наук, ваша обязанность – устранить угрозы. Наш самый большой враг, конечно, демоны. В настоящее время ведутся переговоры, но сражения продолжаются, поскольку многие высокопоставленные демоны отказываются жить рядом с нами, в то время как церковь отказывается впускать их на континент. Наша королева надеется, что они увидят, что эта война ни к чему не приведет обе стороны и они придут к соглашению. Ваши миссии будут состоять в основном из уничтожения орд, нападающих на наши земли, или спасения похищенных ими мирных жителей. Первая миссия начнется через 5 часов. Мы будем телепортированы в город Кигали недалеко от границы, чтобы уничтожить приближающуюся армию демонов. Есть вопросы? Ильясвиль первой подняла руку и задала вопрос. У вас есть униформа моего размера? Хендж, которая ожидала какого-то другого вопроса, кивнула и ответила на вопрос Ильясвиль. Вздох. Да, у нас есть все размеры лорд Берсеркер, хотя вы должны знать, что вам не обязательно носить ее. Последнее замечание Хендж осталось без внимания, поскольку Ильясвиль широко улыбалась, представляя, как она будет выглядеть в одном из них. Алекс был следующим, кто поднял руку, он был чем-то обеспокоен. А как насчет тренировок? Ну вы знаете, тактики, стратегии, тренировки, спарринги, привыкание к снаряжению и все такое прочее. Все в комнате странно посмотрели на Алекса, но Килу было любопытно кое-что еще. Почему он такой жизнерадостный? Он должен быть в отвратительном настроении после того, что он пережил. Внезапно Кел почувствовал покалывание в голове, которое, казалось, становилось все сильнее и сильнее. Все внимание с тревогой обратилось к нему, кроме одной улыбающейся фигуры, Алекса. Но почти так же быстро, как и началось, это прекратилось. «Если тебе нехорошо, ты можешь остаться и...» Обеспокоенным тоном сказала Ильясвиль, которая была рядом с ним, и он просто кивнула головой. Однако Хендж все еще была обеспокоена. Хендж некоторое время молча смотрела на него и продолжила отвечать на вопрос Алекса. «Хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Для носителей печати нет формальной подготовки, поскольку мне сказали, что вы все способные маги. Более того, ваши слуги будут вести тяжелые бои, не так ли? Но если вы все еще хотите практиковаться в рукопашном бою, тогда спросите, может ли кто-нибудь из обладателей титанов помочь вам». Алекс на мгновение встревожился, но вскоре на его лице появилась легкомысленная улыбка, когда он услышал в своей голове прекрасный женский голос. «Хозяин может приобрести базовые боевые способности за 20 очков. Текущие очки – 150. Хе-хе, я так рад, что система изменилась до того, как я добрался до борделя, и я смог купить нарушителя контракта. Лучшие 1000 потраченных очков». Кел понял, что что-то не так, когда продолжал видеть, как Алекс улыбается. Прежде чем он успел подумать о том, что могло произойти, Хендж закончила короткую встречу. «Хорошо, тогда я оставлю вас всех, чтобы вы познакомились и подготовились. Те из вас, кто хочет переодеться, форма в раздевалке. Я собираюсь проследить за подготовкой телепортации». Они не смогли познакомиться, поскольку из обладателей титанов только что ушли. Ирен остался и начал разговаривать с Алексом. Микаса тоже осталась и встала со своего места, направившись к Килу. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» Кел знал, что с ним определенно происходит что-то странное, когда его тело начало чувствовать себя все слабее и слабее. Он быстро встал со стула и посмотрел на Микасу, а затем ответил: «У меня просто кружится голова от недосыпа, я буду в порядке после умывания, тогда мы сможем познакомиться поближе». Не дожидаясь ее ответа, Кел тоже направился в раздевалку. По дороге он встретил Рена, который уходил. Рен поприветствовал его, положив руку ему на грудь, но Кел был слишком сосредоточен на своем деле, чтобы обратить на это внимание. Когда Кел зашел в раздевалку, он услышал, как Алекс громко разговаривал сам с собой. «Ха-ха, это идеально. Спасибо, новая система, все так, как ты сказала, он болен и умирает, ха-ха. Как только он умрет, я произведу впечатление на Сибир своими навыками на поле боя, заставлю ее стать моей служанкой и избавлюсь от этой проклятой ловушки». Вскоре Алекс замолчал и вышел из раздевалки. Кел, который прятался за шкафчиком, встал и подошел к зеркалу. Он увидел, что его глаза потяжелели, а лицо побледнело. «Создатель обнаружил, что ты не соответствуешь ему». Внезапно Кел услышал женский голос, раздавшийся в раздевалке. Он оглянулся, но ничего не увидел. Он повернулся, чтобы снова посмотреть в зеркало. В нем была изображена прекрасная женщина с длинными черными волосами и пронзительными малиновыми глазами, стоявшая позади него. Незнакомая женщина чувственно положила руки ему на грудь. Кел, который, казалось, застыл, обеспокоенно заговорил: «Кто ты?» – осторожно спросил Кел. «Демон, нет, хотя многие называют таким термином все, что связано со мной. Я, разрушитель, создатели соперничают и ответственны за то, что вас вызвали. Видите ли, из-за определенных правил, которые у нас с ним есть, я не могу напрямую вызывать смертных. В то время я была довольна этим, но потом он начал призывать смертных за смертными и наделять их способностями. Затем он поместил их в миры, которые они хотели, и наблюдал за их жизнью как за развлечением», — объяснила она мягким тоном, но Кела это не тронуло. «Тогда почему ты отвечаешь за то, чтобы вызвать меня? Значит, я тоже могу быть твоим развлечением, чтобы ты могла убить меня по прихоти и влиять на все, что я делаю. Если это то, чем вы и этот создатель видите меня, то убейте меня сейчас, вы все равно сделаете это рано или поздно», — сказал Кел сердитым тоном. «Не заботьтесь о последствиях. Если бы дело дошло до того, чтобы быть рабом, который прожил свою жизнь, чтобы развлекать других, или умереть, он выбрал бы последнее, поскольку первое гарантированно причинило бы ему неизмеримые страдания. Нет, я понимаю ваше беспокойство, но я не похожа на создателя. Он просто буфон, он не заслуживает своего титула. Мне потребовалось некоторое время, чтобы суметь вызвать кого-то, кого он не смог бы удержать, не из-за развлечения, а из-за баланса. Смертные, которых создатель призвал и послал во многие миры, вызывают хаос. Как разрушителя, эти действия укрепляют меня. Но что произойдет, когда мир умрет из-за хаоса? Что произойдет, когда один человек будет править целой галактикой? В одиночку это не вызывает беспокойства, но создатель послал тысячи до вас. Смещение баланса. Я беру это на себя, но, как и он, я не могу напрямую вмешиваться. Он использовал лазейку в том смертном, который ушел, и оказал ему некоторую помощь в надежде, что он каким-то образом покончит с тобой. Кел замолчал от ее слов. «Зачем ты мне все это рассказываешь? Вероятно, это триллионы, если не больше смертных, разбросанных по множеству миров. Я знаю, что я не особенный, так что нет смысла вызывать меня». Разрушитель снова усмехнулась, когда она ответила, медленно массируя его грудь: «Вот тут ты ошибаешься. Аура, которую ты излучаешь, не похожа ни на одну другую, которую я видела. Создатель хотел натравить смертных силой друг на друга для своего собственного развлечения. Он был уверен, что ты умрешь рано или поздно, я уверена. Но я хочу восстановить равновесие до того, как его глупость приведет к тому, что бесчисленные миры впадут в состояние смерти, и для этого ты мне понадобишься». Кел не мог ни опровергнуть, ни усомниться в ее заявлении, поскольку у него не было доказательств. Все сводилось к тому, что для него это казалось правдивым. Разрушительница улыбнулась, и ее глаза засияли, в то время как энергия начала проникать в тело Кела. «Пусть хаос возьмет верх. Вы будете судьей, присяжными и палачом этих реинкарнаторов. Если они начнут на тебя охотиться, если они будут сопротивляться, ты превратишь их волю в ничто, и когда им больше нечего будет терять, ты очистишься. Я говорю правду в том, что я только хочу получить энергию хаоса от реинкарнаторов и восстановить равновесие в мирах. Обладание властью и мошенничеством только для того, чтобы быть раздавленным, заставляет их дарить мне сенсационную улыбку. Сильвия поможет вам во всех ваших начинаниях. Сейчас я должна попрощаться, но спасибо вам. Кел почувствовал, что его тело мгновенно пришло в норму. Он быстро посмотрел в зеркало и увидел, что все, казалось, было хорошо. Застрявший между делами богов. Пока я ничего не могу с этим поделать. Что касается Ликса, смерть станет твоим спасителем к тому времени, как я закончу с тобой. Глава 23. Управляемый хаосом. После встречи Кела с разрушителем он начал осматривать свое тело, и все казалось в порядке. За исключением кипящего чувства, которое делало жизнь Ликса невыносимой. Он громко вздохнул, прежде чем повернуться к раковине и умыться. Когда он снова посмотрел в зеркало своим раздраженным взглядом, оно тут же разлетелось на куски. Его осмотр сказал ему, что с его телом все в порядке, и в этот момент ему было все равно. Вместо этого он сосредоточился на вещах, на которые он мог повлиять в этих мирах. Надев форму, Кел вышел из раздевалки, но был встречен бегущей плачущей Сильвией. Кел сама, пожалуйста, не умирай, прости, прости, я должна была знать и... Кел просто положил руку ей на голову, в то время как его лицо сохраняло нейтральное выражение. «Ты не сделала ничего плохого, Сильвия, и я не умираю. Пойдем». По возвращении в столовую там была только Микаса. Когда она увидела Кела, она встала и подошла, а затем заговорила. «Ты действительно в порядке, лорд Сайбер?» Лорд Райдер сказал что-то о том, что ты выглядишь так, будто умираешь. Кел посмотрел на нее и кивнул, отвечая ей небрежным тоном, который маскировал кипящую агрессию. «Я в порядке, как я уже сказал, просто немного не выспался и называй меня Кел. Мне любопытно, почему вы заботитесь о моем благополучии. Ясно, что ваши друзья не разделяют того же беспокойства». Выражение лица Микасы осталось прежним, когда она честно ответила. «Я была воспитана с единственной целью защитить тебя, Кел». Микаса, казалось, немного колебалась на тему своих друзей, но она все равно правдиво раскрыла причину. Кел внимательно посмотрел на нее, но не заметил никаких изменений в выражении ее лица. «Хорошо, я не могу винить их за то, что они этого не сделали. Я собираюсь осмотреться. Сильвия, сходи за моим оружием и скажи Мордрит, что пора собираться». Затем Кел отошел от этих двоих и отправился исследовать другие части комплекса. Он вышел на улицу и направился к очень большому зданию, отделенному от того, в котором жили держатели титанов. В нем была только одна открытая комната, и она использовалась для хранения вещей. Внутри он обнаружил Пика, организующую какие-то материалы. Это припасы для миссии. Пик не взглянула на Кела и продолжила свою работу, но все же ответила на его вопрос. «Так и есть, и прежде чем ты спросишь, нет, мне не нужна никакая помощь. Так что ты и твой друг можете использовать свои ложные намерения в другом месте». Услышав это, Кел нахмурил брови. Она сказала «друг», а не «друзья». «Я могу только предположить, что этот идиот ходил вокруг да около. Если они уже раскусили его характер, то мне не нужно с ними возиться». На мой вопрос был дан ответ, так что мне нет нужды задерживаться здесь. Что касается моих намерений, то у меня их нет. Затем Кел покинул большое здание, решив, что лучше оставить их в покое, поскольку Алекс никуда не продвинулся. Но в ту секунду, когда Кел вошел в дверь, там была женщина и направила на него нож. Кел не выказал особой реакции, кроме того, что оглядел ее с ног до головы. «Есть ли причина, по которой ты наставляешь нож на меня?» Кел безразличным тоном обратился к светловолосой девушке. Девушка нахмурила брови и продолжала целиться в него ножом. «Я устал от таких людей, как ты, которые притворяются, что заботятся о нас, но на самом деле просто хотят использовать нас. Ты не первый, кто пытается это сделать. Так что я клянусь, если ты причинишь им боль, мне плевать на последствия, я убью тебя». Кел подошел к девушке, пока клинок, который она держала, не оказался у его тела. Он продолжал толкать свое тело вперед, и вскоре стала видна кровь, но выражение его лица оставалось неизменным. Глаза девушки расширились, и она немедленно попыталась убрать клинок, но Кел снова двинулся вперед, вонзив клинок в тело. Девушка запаниковала и попятилась от Кела. Он посмотрел на свою рану, а затем на нее, прежде чем заговорить холодно, движимый своим новым взглядом на тех, кто противостоит ему. «Если ты не хочешь убивать меня, Тогда не трудись тратить время на пустые угрозы. Это была Энни, что бы ни случилось с тобой раньше, это не имеет ко мне никакого отношения, я здесь просто для того, чтобы делать свою работу. Почему я должен изо всех сил гоняться за людьми, которые не хотят иметь со мной ничего общего, как та собака в течке, Алекс? Сказав это, Кел вынул окровавленный нож и положил его на стойку, а затем направился к выходу, но был остановлен девушкой. Кел, который и так был в плохом настроении из-за Алекса, терял терпение. Энни посмотрела на его лицо с выражением, совсем не похожим на прежнее. «Ты не можешь выйти в таком виде. Если станет известно, что лорд Сайбер был ранен титанами, империя убьет остальных. Я не собиралась тебя колоть. Какого черта ты вышел вперед? Ты что, сумасшедший?» Выражение лица Кела все еще оставалось прежним, когда он ответил на ее вопрос. «Я просто хотел закончить это испытание, чтобы мы больше не тратили время друг друга. Что касается твоего беспокойства, я не собираюсь жаловаться на небольшую рану, теперь ты можешь идти». Небольшая рана, о которой упоминал Кел, на самом деле сделала большую часть области живота его белой рубашки пропитанной кровью. Энни продолжала качать головой. «Нет, я все исправлю. Просто сядь вон там и приложи это к своей ране. Я сейчас вернусь. Черт возьми, это может закончиться очень плохо. Дворянин – это одно, а лорд Сайбер – совсем другое. Какого черта ты двинулся к нему?» Мысли Энни были в смятении, когда она выбежала из комнаты. Кел посмотрел на кусок ткани у себя на руках, затем посмотрел в ту сторону, куда вбежала Энни, и вздохнул, прежде чем сесть и положить ткань себе на живот. Такую рану можно легко залечить за считанные секунды, но давайте посмотрим, к чему это приведет. Энни бросилась обратно с аптечкой и новой рубашкой, а затем заперла двери, прежде чем подойти к Келу. «Ты должен держать ее на месте. Тьфу, неважно, давай снимем эту рубашку». Энни расстегнула его спереди и начала осторожно промывать рану Кела. Сделав это, она начала говорить. Глава 24. «С тобой все будет в порядке. Мы не ненавидим тебя. Во всяком случае, мы уважаем носителей печати. Моя мать была женщиной-титаном. Она влюбилась в солдата, который часто сражался с ней в битвах, и думала, что нашла своего спутника. Но позже она узнала, что была всего лишь частью политической схемы, направленной на то, чтобы сохранить поколение титанов. После того, как она забеременела, мой отец бросил ее навсегда. Она учила меня всегда быть осторожной, поскольку даже самый благородный из героев может просто надеть маску, чтобы обмануть нас. Микаса даже не знала своих родителей и, похоже, ей было все равно. Все, что она нам сказала, это то, что она выросла под опекой генерала Леви. Отец и мать Саши были по-настоящему влюблены, но как только они ушли, наивная девочка осталась на произвол судьбы. Дворянин однажды попытался поступить с ней по-своему, но я сделал так, чтобы он больше никогда этого не делал. Какова цена? Мы находимся в изоляции. Пика была усыновлена бывшим титаном-перевозчиком в детстве и выросла в казармах с самого раннего возраста, как и я. Ирен только недавно пришел. Его отец был гением, который сделал свою семью очень богатой, прежде чем уйти из жизни. Его мать все еще против того, чтобы он был здесь, и часто навещает его, чтобы проверить, как он, но ему это не очень нравится. Мы все очень разные, но единственное, что у нас есть общего, это надежда. Надеюсь, что носители печати изменят наши судьбы, как они сделали это для наших родителей. Но когда кого-то называют легендарным наездником на петухах, эта надежда быстро начинает угасать. Перед церемонией он любил выставлять на показ свою печать направо и налево и заманивать женщин в свой дом, но говорят, что с того дня все они быстро убегали и игнорировали его. Уже ясно, что он, должно быть, пытался навязаться им. Он уже начал пытаться быть дружелюбным по отношению к нам, поэтому, когда я увидела, что ты идешь к Пику, я подумала, что ты такой же. Настроение Кела немного улучшилось, когда он подумал об истинной причине, по которой эти женщины ушли и никогда не возвращались. Энни встала, собрала вещи и собралась уходить. «Я сожалею о том, что произошло раньше. Только не разрушай всеобщую надежду на тебя». Сказав это, Энни вышла из комнаты. Кел встал и начал одеваться, пока рана не начала заживать. «Им лучше не надеяться на меня. Как только я закончу с Алексом, я уйду. Если они захотят остаться со мной, тогда разрушитель удалит их существование из этого мира и заставит их снова появиться в моем, как только я закончу убивать создателей реинкарнаторов. Носители печати и держатели титанов теперь стояли на вершине холма, глядя на приближающуюся орду демонов, однако внимание Алекса было приковано к Килу. «Как, черт возьми, он еще жив? Система, я думал, что ты сказала мне, что этот надоедливый человек умирает». Когда был дан сигнал к атаке, ко всеобщему удивлению, Кел первым вырвался верхом на Акете. Алекс не отставал от своей курицы. «Этот ублюдок думает, что может украсть мое внимание, да». Астольфа бросился вперед и начал уничтожать демонов. Килу не нужно было ничего говорить, поскольку Мордрит уже сама бросилась вперед на туманное поле боя. Как только Кел вошел в туман, он слез с Акеты и отправил ее обратно, но когда он достал свое оружие, сзади появилась фигура и ударила его ножом в спину. Это был никто иной, как Алекс, который начал смеяться. «Это самый смертоносный магический яд в мире, ха-ха, стоит каждого очка. Вот что ты получишь за то, что связался со мной, ты, проклятый человек. Я герой, я тот, на кого люди должны равняться, я тот, кто...» Слэш. Алекс внезапно упал и громко закричал, но его голос не был слышен на поле боя, полном кричащих демонов. Кел вытащил кинжал из-за спины и отбросил его, прежде чем с улыбкой посмотреть на Алекса и закончить фразу. «Тот, у которого нет ног». Алекс стиснул зубы от боли и уставился на Кела полными ненависти глазами. «Система использует все точки, чтобы автоматически исцелить меня. Сейчас же». Когда он сказал это, его конечности начали отрастать, но Кел поднял свою секиру и отрубил их вместе с руками. «Ух ты, ты гребаный ублюдок, я убью тебя. Клянусь, я убью тебя». Когда раны на конечностях Алекса снова заросли, Кел также быстро перерезал их снова. Он делал это уже 23 раза. Он остановился, когда увидел, что его руки не выросли заново, а стали похожи на руки младенцев. «Почему так ненавистно? Ты тот, кто пытался убить меня, когда был слаб, ха-ха. Хотя я впечатлен, что ты все еще в сознании и смотришь на меня таким сердитым взглядом. Не волнуйся, я тебя не убью. Иначе как ты будешь смотреть, как я получу все, к чему ты стремишься, ха-ха». Алекс попытался дотянуться до своего кинжала, но его детские руки были бесполезны. Выражение его лица потемнело, когда он увидел, что Кел поднял свой клинок. «Ты сказал, что не убьешь меня». Кел улыбнулся и кивнул, когда заостренные концы его оружия вспыхнули черным пламенем. «Я просто хочу убедиться, что твоя глупость не распространится». Прежде чем Алекс успел спросить, что Кел имел в виду, лезвие оружия с силой ударило его в промежность. Кел крутил им из стороны в сторону, даже когда его члены и яйца были начисто отрезаны. Алекс не мог говорить из-за боли, просто издавал неслышимые звуки. Кел улыбнулся и насильно скормил ему таблетку. «Это должно уберечь тебя от смерти. Хех, до следующего раза, мистер герой». Кел начал уходить и увидел, что Алекс безумно извивался, несмотря на сильную боль, пытаясь вытянуть свои маленькие ручки к нижней части тела. Кел постучал себя по голове, как будто вспоминая что-то. «Я, должно быть, забыл упомянуть, что он одновременно является чрезвычайно сильным афродизиаком. Я уверен, что с тобой все будет в порядке. В конце концов, ты легендарный наездник на петухах». Глава 25. Способность. Через некоторое время после того, как Кел вошел в туман вместе с Алексом, остальные догнали его, но мало что могли разглядеть. Рин использовала заклинание ветра и одним сильным взмахом разогнала туман, открыв кровавую сцену перед ними. Первое, что привлекло их внимание, были Мордрит, Астольфа и Кел, сражающиеся с демонами на расстоянии. Но когда они огляделись в поисках Алекса, то ничего не увидели, пока из кучи тел демонов не послышался громкий крик. Единственным, кто заметил его, был Арчер, который быстро объявил о том, что нашел его. «Вон там, он ранен. Вы, ребята, присоединяйтесь к битве. Ирен, идите со мной, его, возможно, придется нести, если рана серьезная», — ответила Рин. Арчер, Берсеркер, Илья и Держатели Титанов бросились в бой. Сильвия, которая ехала верхом на Акете, первой подошла к Килу. Акета открыл рот навстречу приближающимся демонам и запустил в их сторону большой огненный шар, давая Килу время отдышаться. Сильвия быстро подошла к нему в паническом состоянии. «Кел сама, ты весь в крови. Почему ты не залечиваешь свои раны или не используешь магию высокого уровня, чтобы уничтожить нападавших? Что-то не так». Кел выпрямился, но все еще продолжал довольно часто дышать, когда ответил: «Я в порядке, я просто отказываюсь полностью зависеть от способностей, которые мне не принадлежат. Большинство из них исчезнут, когда я покину этот мир, или их может забрать та же сущность, которая дала их мне, поэтому формирование моего стиля боя вокруг них просто ошеломляет мой собственный рост. Просто дай мне попрактиковаться, не беспокоясь о том, что я умру по-настоящему. Что касается моей травмы, если я не смогу научиться бороться, испытывая боль, то я не добьюсь большого прогресса. Мы поговорим позже, другие сейчас здесь. Арчер и Берсеркер сразу же отправились сражаться в битве, в то время как Иллия и Держатели Титанов собрались рядом с Килом и Сильвией. Иллия посмотрела на Кила и заговорила с беспокойством. «Если ты не можешь использовать заклинания высокого уровня, тогда держись подальше, Кел, ты можешь пострадать, как Алекс». Кел ничего не сказал, но поднял руки в сторону орды, атакующей Акиту, и большая молния ударила вниз и поджарила бесчисленное множество из них, отчего Иллия потеряла дар речи. Сделав это, он повернулся к ним и заговорил: «Эти демонические агры нам нужны для того, чтобы проверить наши способности». Мордрит подтвердила, что впереди еще одна волна, когда она почувствовала их жажду крови. Они, вероятно, используют магию иллюзий высокого уровня, чтобы оставаться скрытыми, что может означать, что следующая волна будет очень способной. Этих агров относительно легко убить, поэтому вам не нужно входить в свои формы титанов, просто выведите их из равновесия и прицелитесь в голову. Их кожа слишком толстая на других частях тела. Сражайтесь парами, чтобы прикрыть слепые зоны друг друга. Сильвия, начиная готовить свое заклинание, Микаса и Эн не прикрывают Иллию, поскольку она уязвима при использовании своего оружия. Саша остается с Пиком. Я начинаю говорить, как мой дядя, когда раздавал обязанности по уборке телевидения, сделал это дерьмовое сражение таким легким. Кел готовился идти дальше, но Микаса запротестовала против группировок. «Я пойду с тобой, Эн не способна». Эн не просто кивнула, и Илья сделала то же самое. «Мои гомункулы тоже все маги среднего уровня, здесь не о чем беспокоиться». Кел посмотрел на отряд гомункулов и согласился. «Хорошо, тогда давайте уберем этих людоедов». Каждая группа атаковала в своем направлении. Микаса атаковала, используя переработанную версию снаряжения Одм. Она запустила жгут в головы одного из демонов, затем использовала его, чтобы приблизиться. Оказавшись ближе, она запустила еще, отсекая головы всем демонам на своем пути. Кел использовал преимущество своей скорости и ловкости в борьбе с ними. Он бросился прямо навстречу и скользнул под ноги бегемота, появившись сзади, когда он пнул его за колено, заставив его потерять равновесие, прежде чем ударить его в голову своим шестом. Будучи носителем печати, он привлек внимание многих агров, которые хотели сразить его. Когда один из них направил на него свой боевой топор, он быстро прыгнул назад, но тот врезался в землю. Он воспользовался возможностью и взбежал с топором, затем прыгнул на голову агра, прежде чем снова прыгнуть в воздух над ним. Он держал топор обеими руками, прежде чем бросить его в их сторону вращательным движением. Его двойные лезвия снесли головы четыре тесно сгруппированным людоедам, в то время как остальные попытались быстро отступить. Когда Кел приземлился, он быстро воспользовался беспорядком, в котором они находились, и поднял свой топор, прежде чем снова запустить его. На этот раз еще две головы оторвались, прежде чем он застрял на шее одного из двух оставшихся рядом с ним. Он подбежал к нему, быстро вскочил, чтобы держать топор посередине. Вместо того, чтобы отпрыгнуть назад, он прыгнул вперед, в результате чего шея была порезана, и больше крови покрыла землю. Последний огр рядом с ним поднял свой боевой топор, но Кел просто взял свою секиру и запустил ее, как копье, в голову огра, убив его мгновенно, прежде чем он упал назад. Кел просто подошел и достал свое оружие, затем взмахнул им и забрызгал его свежей кровью на землю. Когда один из них оказался в его зоне, он подбежал к Илле, чтобы узнать, не нужна ли ей помощь. В настоящее время агры смеялись, делая жесты по поводу того, что Илья маленькая. Илья посмотрела на одного из гомункулов с очень большой коробкой на спине и заговорила сердитым тоном: «Ганс, принеси мне демонин-шприцера». Гомункулы подбежали к Илье и положили коробку, прежде чем вытащить что-то похожее на пулемет. Илья без усилий подняла его и прицелилась в демонов. Символы начали появляться, когда она послала ману в оружие. Она показала жуткую улыбку, когда заговорила, прежде чем выстрелить. Когда она стреляла из оружия, пули, сделанные из ветра, летели с астрономической скоростью, проникая в тела агров, как будто они были водой. Он выпускал по 100 пуль в секунду, и в течение минуты ни один огр не остался на ногах. Глава 26. Человечество. Число огров начало уменьшаться все больше и больше с каждой прошедшей секундой. В настоящее время Кел бегал по полю боя, уничтожая всех встреченных им огров. Саше и Пику, которые были не так хороши в бою, как Энни и Микаса, было трудно добивать агров, но отличная командная работа компенсировала это. Когда они разобрались с последним, Саша не мог не вздохнуть с облегчением, в то время как у Пика было такое же сонное и усталое выражение, как всегда. Без их ведома Огр встал и поднял свой боевой топор, готовый нанести удар. Энни увидела это издалека и побежала ближе, размахивая руками. Саша неправильно понял сигнал и, улыбаясь, помахал в ответ. Они заметили этого до тех пор, пока орк не выпустил свой зверский дар. Но когда он собирался нанести удар, оружие пронзило его голову и заставило упасть назад. Когда Энни посмотрела на источник этой шумихи, она увидела усталого окровавленного Кила, тяжело дышащего. Как только последний из огров был убит, мгновенно появилась вторая волна. На этот раз это были не людоеды, а демоны в доспехах, в большом количестве спускавшиеся с двух отдельных холмов. Все приготовились атаковать, но Кел посмотрел в сторону Сильвии и кивнул. «Это мой предел на данный момент без использования каких-либо способностей. На сегодня достаточно». Кел нацелил руку на одну орду, и множество молний ударило по холму, и за считанные секунды вся орда была уничтожена. Сильвия подняла свой посох в воздух, и множество гигантских магических кругов начали появляться друг над другом, пронзая небеса.